нерешительно начинает мама. Но папа властно перебивает ее. Она пойдет одна, и все. Но она может попасть под извозчика. Непременно, гремит папа. Если она привыкнет, чтобы ее водили за ручку, она непременно попадет под извозчика в первый же раз, как очутится на улице одна. Она должна учиться быть взрослой. Юзефа сердцем срывает с головы платок и убегает на кухню. Там она, я знаю, плюнет в сердцах и заплачет. «Нехай дитя зарежется! Нехай его завозчик задавит! И что?» Но мне папины слова очень нравятся. «Ты сегодня пойдешь своей дорогой, понимаешь, пуговка? И с тобой не будет ни мамы, ни меня, ни дедушки, ни Юзефы, ни мадемуазель Полины, никого. Ты сама будешь отвечать за все, что делаешь, и не держаться за мамину юбку или за Юзефин фартук. Сама надевай ранец. Не помогайте ей!» — сердится папа. «Ну вот, молодец. А теперь попрощайся и в добрый час». Все провожают меня в переднюю. Все, кроме Юзефы, которая заперлась на ключ в кухне и, наверное, горько плачет. Я через дверь прошу ее выйти, но она не откликается. У мамы полные глаза слез. Поль крепко жмет мне руку. «Бон шанс! Счастливо!» — говорит она мне и тихо на ухо добавляет. «Твой отец сказал тебе все, что я думаю, как будто он читал мои мысли». Дедушка обнимает меня. «Другой твой дедушка, отец твоей мамы, он был ученый человек. Он бы тебе сегодня сказал, наверное, какую-нибудь алгебру. Или что птичка Божия знает, или что она бедная чего-то там не знает. Ну, а я простой дедушка. И я тебе только скажу: будь здорова, будь умная и будь хорошая. Больше я от тебя ничего не хочу». Я берусь за ручки двери. Сейчас уйду. «Стой, стой!» — вдруг спохватывается папа и быстро уводит меня в свой кабинет. «Помни, не врать, никогда не врать!» И, погрозив перед моим носом своим разноцветным хирургическим пальцем, с которого уже невозможно смыть следы йода и ляписа, папа поворачивает меня за плечи и подталкивает в переднюю. «Вещи!» — раздается вдруг из кухни рыдающий голос Юзефы. «Вещи берегчи надо! За них деньги плачены, не черепья!» Выйдя на улицу и задрав голову, я смотрю наверх на наши окна. В них папа, мама, дедушка. В окне нашей комнаты Поль и Кики, мечущиеся в своей клетке. В окне кухни распухшее от слез лицо Юзефы. Папа многозначительно поднимает свой пестрый указательный палец. Это означает: «Помни, не врать!» Я, понимающе, киваю папе и всем. Юзефа машет мне чайным полотенцем и кричит: «Вещи! И через улицы ходи осторожненько!» Я шагаю по улице, не спеша, как взрослая. На витрины магазинов не гляжу. Даже на витрину магазина «Детский рай». Даже на окно кондитерской, где выставлен громадный фарфоровый лебедь. Вся его спина густо нафарширована множеством крупных конфет в пестрых бахромчатых бумажках. Совсем как панталонцы у кур брамопуток. Я не смотрю по сторонам, не хочу отвлекаться от моего пути. Но, пройдя мимо кондитерской, я вдруг останавливаюсь. Я чувствую неодолимое желание ненадолго совсем ненадолго, на 2-3 минуты.